Случай. Церковь в Введенском за несколько последних лет грабили трижды. Впрочем, во всей епархии, должно быть, не осталось ни одной деревенской церкви, на которую хотя бы раз не покушались ушлые любители старинных икон и утвари. Самые глухие и старые храмы обирались до тех пор, пока оставалось что вынести. Там, где это по силам, священники нанимали сторожей, но что от них проку? Бывало, припугивали их, а то и поколачивали, но, слава богу, не слышно было по области, чтобы какое-нибудь из ограблений закончилось смертоубийством. В одной деревеньке неизвестные злоумышленники, как обычно пишут в криминальной хронике, с натянутыми на головы черными женскими колготками своим видом довели старушку-охранницу до инфаркта. Грабители посадили обмершую бабку на шкаф, где ее обнаружил пришедший поутру батюшка. Из тех ограблений, что, к несчастью, случились в нашем храме, в одном случае преступникам просто не повезло. На их беду под утро, когда они орудовали в церкви, по заснеженной реке проходил на лыжах какой-то ранний охотник или рыболов. Человек приметил машину под колокольней, вспышку папиросы, возможно, услышал шум или движение и не поленился дать крюк в сторону села, чтобы сообщить в милицию. Когда злоумышленники, погрузив узлы с имуществом и пачки икон, отъехали, на выезде из леса их уже поджидал отряд милиции. Вызвали церковных бабок в качестве понятых, составили акт, и иконы вернулись на свои места, в развороченные кивоты. В тот раз все обошлось благополучно, но в прошлые, более удачные для разбойников попытки, церковь безвозвратно потеряла около 4 десятков самых старинных и ценных образов. На престольные кресты с финифтью, но еще сохранились до моего времени украшенные изощренной резьбой и лепниной иконостасы, Евангелие в дорогих окладах с каменьями, потиры, древние хоругви, и церковь по-прежнему представляла лакомый кусок для ищущих, кого пожрать, и двуногих хищников. Урок ограблений привел к тому, что по усердию администрирующего эту безлюдную местность начальства церковь решили оборудовать современной сигнализацией как ценный объект культурного наследия. А в большей степени потому, что на местном кладбище у церковных стен покоились родители одного выдающегося партийного деятеля. Охранные службы не пожалели кабеля и проводов, опутывая двери и окна своими хитрыми приспособлениями. Ко всем имеющимся окнам и форткам прикрепили белые коробочки с цветной проволокой, установили сигнальные звонки на двери и мигающий фонарь, и даже, о чудо, особые датчики, реагирующие на любое движение. Правда, вышло очень по-нашему. Все принятые меры оказались не более чем видимостью. Ближайший охранный пункт с пультом вызова, равно как и отделение милиции, находились в 5 верстах, и протянуть туда сигнальную проводку по воздуху или проложить ее под землей было с самого начала неразрешимой технической задачей. Когда я первым из священников после нескольких лет перерыва поселился в пустовавшем доме у церкви, у майора, ответственного за сигнализацию и охрану объекта, тяжкий камень с души свалился. На радостях, что теперь есть кому передоверить свою ответственность, он самолично провел параллельный звонок из храма в церковный дом и навесил в комнате над моим письменным столом ярко-оранжевый сигнальный фонарь. После того, как все было установлено, мы с майором сели на кухне поближе познакомиться за стопочкой вина и поговорить о жизни. Майор, как оказалось, отличался рассудительной речью, напоминавшей письменную, неизбежный отпечаток, наложенный исполняемыми им служебными обязанностями. Как незанимательно складывалась наша беседа, украшенная забавными историями из охранной практики, все же одна мысль не давала мне покоя. Я не удержался и спросил у майора: «А как мне следует действовать, если, не приведи Господи, все это зазвенит и замигает?» Плотный, лысоватый дядька, добродушно посмеиваясь в черные казачьи усы, отвечал: «У нас, как известно, не бывает без хитрости. Откуда злоумышленники могут знать, что охранная система не запитана на пульт? Это служебный секрет, во-первых. А во-вторых, внезапный шум сирены спугнет ничего не подозревающих злоумышленников, а вам, в свою очередь, сразу же станет известно, что кто-то посторонний проник в церковное помещение. Ну и как же мне поступить, если я об этом узнаю? Как? Майор словно не ожидал того, что наша легкая беседа вдруг примет деловой оборот. Если раздались соответствующие сигналы, следует действовать по обстоятельствам. Или вам нужно будет включить все имеющееся освещение и создать видимость движения, или... Тут охранный начальник замялся, постучав кулаком, довольно увесистым, по выпуклой ладони другой руки. Может быть, даже лучше затаиться и ничего не предпринимать вплоть до появления наряда милиции. И это все? Ну, а что? Нужно прежде взвесить ситуацию. Если взломщики обычная шпана, то любой шум и сигнальные маяки их тут же спугнут. Но если перед вами окажутся люди серьезные, пришедшие с конкретной целью, то таких лучше не провоцировать, это опасно. Скажите тогда, как мне быть? Рассуждения майора совершенно лишили меня бодрости. И я скажу вам просто, батюшка. Когда вдруг чего зазвенит, замигает, посмотрите осторожно, конечно, не случилось ли где обычное замыкание. Возможно, иной раз проводку перемкнет или произойдет скачок напряжения. Проверили проводку, все в порядке, тогда затаитесь. А там, как Бог даст, утром увидите. Майор отбыл восвояси, наказав держаться молодцом, а я остался и, поскольку уже смеркалось, хорошенько закрыл двери на все запоры и крючки. Постепенно, если к тому вынуждают обстоятельства, человек свыкается и с холодом, и с лишениями, и с хронической боязнью. Первые недели всякий раз с наступлением сумерек меня пробирало отвратительное малодушие и начинал теснить безотчетный страх. Все мне мерещилось, что кто-то недобрый незримо следит из темноты за домом. Воображение услужливо дорисовывало зловещие притаившиеся фигуры за деревьями, густыми кустами и оградами могил. Что там с другой стороны церкви, не освещенной фонарем? И думать не хотелось об этом, а все равно думалось. Чтобы как-то побороть страхи, я взял обыкновение с приходом вечера обходить с собачкой свои владения, совершая променад вокруг служебных построек, выходя на высокий обрыв, прогуливаясь между памятников и крестов по тихому заснеженному некрополю. После прогулок обступавшая теснота как-то рассеивалась, рассасывалась неизвестность и не была уже беспроглядной, угрожающей тьмою, а просто ночью, с облаками, плывущими под луною, и звездами, мерцающими в их прорехах. Засыпая, я прислушивался к шороху мышей на чердаке, к робкому треску подмерзающей ветки, молился, чтобы мирно и безмятежно проспать до утра. Если в театре повешенное на стену ружье непременно должно выстрелить, то и в жизни случается, что установленная сигнализация рано или поздно срабатывает. В одну из ночей жуткий вой сирены сбросил меня с кровати. В темном помещении, рядом с комнатой, где я спал, тревожным сполохом бился яркий сигнал, выхватывая в суматошном мелькании мебель, и оглушительно заливался колокол звонка. Выключив эту жуткую какофонию, я приник к окну, вглядываясь в церковные окна и явственно различая, как за стеклами зимнего предела пульсирует оранжевый свет. Тревога! Господи помилуй! Я не знал, что и делать. Бежать в церковь? Так ведь кто там? Вдруг на самом деле грабители? Да и сколько их? Уже, небось, выдергивают иконы из кивотов. Ох, Господи, что же делать? Опасливо прислушиваясь, я метался по комнате от окна к окну и, прячась за занавесками, с ужасом всматривался в мигавшие оранжевые сигналы. Ни ждать, ни терпеть не было никаких сил. Я переволновался, поэтому не придумал ничего другого, как затеплить лампадку у иконы. Мерцающий огонек высветил коричневую доску, огромные зрачки обозначились на Божьем лике под круглыми бровями. Господь глядел на меня сурово и строго. Сколько времени я простоял на коленях под иконой, не знаю, но в груди постепенно рассосался черный страх, и пришла вдруг простая мысль, что необходимо встать, одеться и идти в церковь, будь что будет. Надев подрясник, в скуфье и с крестом, полной решимости достойно встретить свою судьбу, какой бы она ни оказалась, я вышел из дома. В церковных окнах по-прежнему мигал фонарь, и резкий стрекот звонка полошил нежилую округу. Кое-как открыл замок на засове наружных врат, кованым ключом отомкнул внутреннюю дверь и толкнул обитую войлоком дверцу в зимний предел. Навстречу дохнуло чем-то постным и ароматным. Нашарив кнопку, отключил сигнализацию и прислушался. В тишине сумрачные залы храма бесконечно увеличились. Так в детстве, помнится, мы приставляли к уху морскую раковину и вслушивались в ее таинственный шум. И теперь я замер, внемля всем существом, барочному пространству храма, щедро испещренным лепниной и позолотой. В прохладном безмолвии не было слышно ничего, кроме моего осторожного дыхания, да еще каких-то негромких и невнятных всплесков и легкого шелеста. Глубоко вздохнув, я, наконец, решился включить свет, все 12 электрических свечей паникадила. Перед глазами, еще не привыкшими к яркому свету, мелькнула гибкая тень и замерла. Я оторопело стоял, не в силах соотнести увиденное с рассудком. Оставалось только вздохнуть и рассмеяться. На верхушке золоченой хоругви, сложив крылья, сидела черная галка и, наклоняя голову, настороженно посматривала вниз. В одном из полукруглых оконцев в подкупольном барабане недоставало стекла. Теперь оно блестело на полу множеством мелких осколков. Птица крутила головой и беспокойно озиралась. Она явно попала не туда, куда рассчитывала. Наутро при помощи швабры галка была с позором изгнана из церкви в распахнутые настежь двери.